Ну, поехали. Они хватили по рюмочке дорогого коньяку, заели шоколадом. Конструктор закурил сигарету с золотым обрезом, тоже из чемодана. Вытянул ноги, чуть прикрыл глаза. «Покой нам только снится», — сказал он негромко. «Да я вам так скажу, Виктор Александрович. Друзья меня называют Виктор. Я вам так скажу, Виктор», — пустился в подхалимаш Иван. «Без вашей работы мы бы тоже далеко не уехали». «Куды вы без нас? Вот я, тракторист. Я поучился 3 месяца и готово дело, управляю. А ведь его же придумать надо было, сконструировать, сколько там всяких узлов и систем». Иван повернулся к Нюре и стал загибать пальцы. «Система питания, система зажигания, система охлаждения». «Молодец, хорошо знаешь трактор», — похвалил Виктор. «А вот нам, авиаконструкторам». «Вы же по железной дороге». «Нет, я по железной дороге с авиационным уклоном. Мы сейчас разрабатываем систему Y. Железная дорога без мостов». «Как это?» «Так, вот идет поезд. На пути река, а моста нет». «Ну а как же?» «Очень просто. Поезд плавненько поднимается в воздух, перелетает реку и снова опускается на рельсы». «А где же у него крылья-то будут?» Тоже очень заинтересовалась Нюра. «Никаких крыльев. Воздушная подушка. Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара и по пару. Иван засмеялся. «Премию большую могут дать за такую механизацию». «Могут дать», — согласился Виктор, улыбаясь. «Так что, правда, что ли?» — не поняла Нюра. Мужчины засмеялись вместе. «Ты что, шуток не понимаешь?» — сказал Иван. Поезд стал замедлять ход, стал громко стучать на стыках. «Это какая станция?» — встрепенулся Виктор. Иван выглянул в окно. «Горск». «Сколько стоит?» «Не знаю». «Наливай по рюмочке и продолжаем мирно беседовать». «Хватит бы вам», — сказала Нюра. «Виктор Александрович, выпейте один, а мой пусть пропустит. А то он сейчас по вагону начнет бегать». «Зачем?» — не понял Виктор. «А он всегда так. Как выпьет, так...» «Да брось ты», — обиделся Иван. «С коньяка не забегаешь. Это тебе не самогон». «Зачем же он бегать-то будет? Мы будем спокойненько сидеть беседовать». «Вы на съезде колхозников были?» «Нет». «Ну какие вопросы?» В это время в дверь в купе отодвинулась, стояли милиционеры, а за ним командировочный. «Вот, пожалуйста, коньяк сидит, дует», — брезливо сказал командировочный. «Он до Новосибирска не доедет». «А это тоже. Куда с таким пинчугой поехала?» «На курорт». «Куда едете?» — строго спросил милиционер Ивана. «К югу». «А чего? Я не понимаю. Вот билеты, вот путевка».